Непальская газета «Цурца» поместила статью по поводу успешного запуска нашей стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» типа «Фасон-12». Автор пишет: «Успешный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» типа «Фасон-12» в Корейской Народно-Демократической Республике – великое событие, отстаивающее мир и безопасность в мире, и срывает военную угрозу империалистов. Это лишний раз показало всему миру, как надо предотвратить войну и защитить мир». Народ Корейской Народно-Демократической Республики, крепко сплоченный вокруг руководителя, пробил брешь в амбиции США о глобальном господстве, тем самым одержал блестящую победу. Корея показала, что она не поддается никакой угрозе и шантажу Соединенных Штатов и вселила веру в победу в душу прогрессивных людей мира.